Глава 26. Кир кивнул, провел пальцами по моей щеке, губам и ответил. «Ты в моем доме, и я ждал твоего пробуждения, чтобы ответить на твои вопросы. Конечно, их накопилось много». И вдруг внутри что-то кольнуло. Какое-то не то предчувствие, не то что-то в этом роде. Показалось вдруг, что я что-то упускаю, и это что-то лежит буквально перед самым носом. «То есть ты меня вчера и правда к себе домой привез?» — недоверчиво спросила я, и Накшас кивнул. Я откровенно растерялась. А как же это его верность лорду и несгибаемое намерение вернуть меня своему сюзерену? «Кир?» Протянула я, понимая, что Накшас лорда сюзереном назвал разве что у меня в голове, то есть, по факту, ни разу. Подняла руку к его лицу, отодвинула волосы. Те же самые узоры, цветные, на том же самом месте. Несмело провела по ним пальцами. Выпуклые на ощупь, значит, в прошлый раз мне не показалось. Я ведь еще подумала... «Надо же, как реалистично нарисовано, и краска качественная!» Впрочем, в тот самый раз, когда у меня была возможность вот так близко и при свете дня эти самые узоры рассмотреть, мне как-то не то что не до разглядываний, пожалуй, что и не до мыслей было. «Это не краска», — покачав головой, выдала я апофеоз глубочайшего умозаключения. Кир чуть нахмурил брови, но ничего не ответил. И когда напряжение в воздухе достигло предела, в дверь постучали. «Занят!» — рявкнул Накшас. «Ренар!» — раздалось из-за двери. Я уже думала, Кир скажет сейчас что-то вроде «Вы дверью ошиблись», но он повторил «Не сейчас!» «Ренар?» — вырвалось у меня. «Может, у меня и есть провалы в памяти, особенно моего попаданства касающиеся, но вот свою свадебную церемонию я хорошо помню, и имя супруга тоже прекрасно запомнила. Да оно мне прямо впечаталось в память. Ренар Тхрагорский». Из-за двери донеслось покашливание, как мне показалось недовольное. «Занят он. Слышу я, чем ты занят. Я тут листья асахи принес свежие для... леди». Кир, то есть Ренар, часто заморгал, когда получил удар подушкой. Даже не покачнулся при этом, что, конечно, не могло удовлетворить мою жажду мести, то есть справедливого возмездия. Но от последующего даже не попытался уклониться, видимо, давя на жалость. И очень зря, кстати. При этом смотрел на Кшас укоризненно, видимо, надеялся достучаться, если не до жалости, то хоть до благоразумия. И снова мимо. Ни о том, ни о другом мы не слышали. По крайней мере, сейчас. Стоически выдержав еще пару ударов все той же подушкой, Накшас метнулся вперед прямо на меня, и в следующий миг я оказалась придавлена к кровати мужским телом, с разведенными в сторону руками и твердыми пальцами Кира на запястьях. Бедра также были надежно блокированы, надежней прям некуда. Подлый Накшас просто уселся на них сверху и, как ни дергаюсь, понимаю, бесполезно. Только хуже делается. В том смысле, что щеки и губы снова начинают пылать, внизу живота свивается сладкой судорогой огненная пружина, грудь, расплющенная о твердую грудную клетку воина, ноет, а я вдруг с запозданием понимаю, что на мне... только листья, в общем. Если, конечно, они еще остались на тех же местах. А Кир или Ренар, какая к черту разница, склоняется низко к самому лицу, и его взгляд на своих губах я ощущаю физически. И дыхание у нас обоих тяжелое, и сердца колотятся так, что... «Ладно», — раздалось из-за двери недовольное. «Под дверью оставлю. И не говори потом, что я не предупреждал, что асаха должна быть свежей». Горячие и очень нежные губы легонько касаются кончика носа, и от этой легкой целомудренной ласки меня молния пронзает. «Я сейчас», — хрипло сказал Кир, так все же привычнее. «Листья и в самом деле надо заменить свежими». И в следующий миг уже наблюдаю его спину в белой рубашке, узкие бедра в белых же брюках, чуть пружинищую хищную походку. «Но реакция есть не только у тебя, Накшас, кем бы ты ни был». В мгновение ока, замотавшись в одеяло, как в кокон, я соскользнула с кровати и, шлепая босыми ногами по узорчатой плитке, скрылась за невысокой резной дверцей, в которой безошибочно угадала дверь в купель. Лишь с мстительным удовольствием, задвинув на дверце засов, выдохнула и, еще быстрее, пожалуй, чем Кир передвигается, побежала, по назначению, в общем.